Уважаемый коллега, это сопроводительное письмо передаст вам мсье Генри Ренидел, наш старший эксперт-искусствовед. Мсье Ренидел совершает путешествие по музеям мира и особенно стремится увидеть вашу несравненную коллекцию. Я был бы вам очень признателен, если бы вы оказали ему эту любезность. Письмо подписал хранитель музея. «Рано или поздно, — радовался директор, — все приходят ко мне. Проведите его сюда». Генри Ренидел оказался высоким, симпатичным, лысеющим мужчиной, говорившим сильным французским акцентом. Когда они пожали друг другу руки, Мачадо заметил, что на правой руке гостя не хватает указательного пальца. Генри Ренидел сказал: «Я высоко ценю это. Я впервые в Мадриде и жажду увидеть ваши знаменитые произведения». Кристиан Мачадо ответил скромно: «Думаю, вы не разочаруетесь, мсье Ренидел. Пожалуйста, пройдемте со мной. Я буду лично сопровождать вас по музею». Они шли не спеша, прошли через ротонду с фламандскими мастерами, с Рубенсом и его последователями, посмотрели центральную галерею, завешанную испанскими мастерами. Генри Ренидел скрупулезно изучал каждое произведение. Двое мужчин разговаривали, как специалист со специалистом, давая оценку стилю, перспективе и чувству цвета у разных художников. «Сейчас, — объявил директор, — вы увидите гордость Испании». Он повел своего гостя вниз по лестнице в галерею с картинами Гойи. «Какое наслаждение для глаз!» — воскликнул Ренидел. «Пожалуйста, позвольте мне просто постоять и посмотреть». Кристиан Мачадо ждал, наслаждаясь трепетом своего гостя. «Никогда еще я не видел такого великолепия», — заявил Ренидел. Он медленно шел по залу, осматривая каждую картину по очереди. «Шабаш ведьм!» — не удержался Ренидел. «Это блестяще!» Он двинулся дальше. «Автопортрет Гойи! Фантастическая вещь!» Кристиан Мачадо просиял. Ренидел замедлил шаг у Пуэрто. «Прекрасная копия!» — бросил он, отходя. Директор схватил его за руку. «Что? Что вы сказали?» «Я сказал, что это прекрасная копия». «Вы сильно ошибаетесь». Директор переполняло негодование. «Я так не думаю». «Вы абсолютно уверены?» — спросил Мачадо. «Уверяю вас, это подлинник. У меня есть доказательства его происхождения». Генри Ренидел шагнул к картине и начал изучать ее вблизи. «Тогда и происхождение тоже поддельное. Эту картину написал ученик Гойи Еухинио Лукас Упадилья. Вам должно быть известно, что Лукас сделал сотни копий из картин Гойи». «Конечно, я знаю это», — резко бросил Мачадо, — «но это не одна из них». Ренидел пожал плечами. «Отдаю это на ваш суд. Я лично приобрел эту картину. Она прошла спектрографический анализ, пигментный анализ». «Я не сомневаюсь в этом. Лукас писал в тот же период, что и Гойя, и использовал такие же материалы». Генри Ренидел нагнулся, чтобы рассмотреть подпись внизу картины. «Вы можете разубедить себя, если хотите. Возьмите картину в реставрационную и проверьте подпись». Он хмыкнул от изумления. Внутреннее «я» Лукаса заставляло его подписывать свои собственные картины, но его кошелек принуждал подделывать подпись Гойи на своих собственных произведениях, повышая цену до громадных сумм. Ренидел взглянул на часы. «Простите меня, боюсь, что я опаздываю на назначенную встречу. Спасибо вам большое за то, что поделились со мной своими сокровищами». «Не стоит благодарности», — холодно попрощался директор и подумал: «этот человек очевидно, дурак. Я становился Вилла Магна. Если понадоблюсь, я к вашим услугам. И еще раз спасибо, сеньор. Кристиан Мачадо смотрел, как он уходил. Как посмел этот швейцарский идиот намекать, что драгоценная картина Гои — подделка? Директор повернулся, чтобы снова посмотреть на картину. Этот шедевр был прекрасен. Он наклонился, чтобы получше разглядеть подпись Гои. Все нормально. Но было ли это возможным? Легкая тень сомнения закралась в его душу. Все знают, что современник Гои, Еухенио Лукас Упадилья, написал сотни копий из Гои, сделав себе карьеру на подделке картин мастеров. Мачадо заплатил $3,5 миллиона за Пуэрто. Если его обманули, на него ляжет черное пятно позора. Он не мог даже думать об этом. Генри Ренедел сказал одну вещь, имеющую смысл. Есть простой способ установить подлинность картины. Он проверит подпись, а затем позвонит Ренеделу и намекнет в очень вежливой форме, чтобы тот поискал себе более подходящий род занятий. Директор вызвал заместителя и приказал, чтобы Пуэрто отправили в реставрационную. Проверка шедевра — очень тонкая, деликатная операция, потому что если ее выполнили небрежно, можно нарушить что-то бесценное и незаменимое. Реставраторы в Прадо были мастерами своего дела. Большинство из них — это неудавшиеся художники, которые занялись реставрационной работой, чтобы приблизиться к любимому искусству. Они начинали как подмастерья под началом старых реставраторов и работали многие годы просто учениками, прежде чем их допускали к шедеврам, но всегда под руководством старых искушенных мастеров. Хуан Дельгадо, отвечающий за реставрационные работы в Прадо, положил Пуэрто на специальные деревянные козлы под наблюдением Кристиана Мачады. «Я хочу, чтобы вы проверили подпись», — сообщил ему директор. Дельгадо сдержал свое удивление. «Хорошо, сеньор директор». Он капнул изоприловый спирт на небольшой ватный тампон и положил его на стол рядом с картиной. На второй тампон он налил очищенный бензин, действующий как нейтрализующее вещество. «Я готов, сеньор». «Тогда начали. Будьте осторожны». Мачадо вдруг стало трудно дышать. Он следил, как Дельгадо взял первый тампон и слегка коснулся им первой буквы в подписи Гои. Тут же Дельгадо взял в руку другой тампон и нейтрализовал место так, чтобы спирт не смог впитаться слишком глубоко. Двое мужчин смотрели на холст. Дельгадо нахмурился. «Извините, я не могу сказать пока», — произнес он. «Я должен использовать более сильный раствор». «Делайте», — приказал директор. Дельгадо открыл другую бутылочку. Он осторожно капнул диметилацетон на свежий ватный тампон и снова коснулся им первой буквы подписи. Тут же, приложив тампон с бензином, в помещении распространился сильный, едкий запах химикатов. Кристиан Мачадо смотрел, не отрываясь на картину, не веря своим глазам. Буква «Г» в имени Гойя стерлась, а на ее месте была ясна видна «Л». Дельгадо повернулся к директору, его лицо побледнело. «Мне продолжать?» «Да», — прохрипел Мачадо, — «продолжайте». Медленно, буква за буквой, подпись Гоя стерлась и материализовалась подпись Лукас. Каждая вновь появляющаяся буква для Мачадо была словно удар ножа. Его, главу одного из самых значительных музеев мира, обманули. Совет директоров узнает об этом. Король Испании узнает об этом. Весь мир узнает об этом. Он обесчещен». Мачадо, ковыляя, вернулся в свой кабинет и позвонил Генри Ренеделу. Двое мужчин сидели в кабинете Мачады. «Вы были правы!» С трудом выдавил из себя директор. «Это Лукас. Когда об этом узнают, я буду выставлен на посмешище». Лукас обманывал многих экспертов, утешил Ренедел. «Его подделки стали одним из моих хобби. Я заплатил $3,5 миллиона за эту вещь». Ренедел пожал плечами. «Вы можете вернуть деньги?» Директор покачал головой в отчаянии. «Я купил ее у вдовы, которая клялась, что картина хранилась в семье мужа целых 3 поколения. Если я предъявлю ей иск, случай будет разбираться в суде и получит огласку. Все в этом музее станет подозрительным». Генри Ренедел думал. «Нет никакого повода бояться этого. Почему бы вам не объяснить вашему начальству, что случилось, и спокойно избавиться от Лукаса? Вы могли бы послать картину к Сотби и Кристи и разрешить ее продать с аукциона». «Нет, тогда весь мир узнает об этой истории». Лицо Ренедела просветлело. «Считайте, что вам повезло. У меня есть клиент, который пожелает приобрести Лукаса. Он коллекционирует их. Он человек ответственный. Я с радостью отделаюсь от нее. Я никогда бы не хотел больше видеть ее. Подделка среди моих прекрасных сокровищ. Я даже готов подарить ее». С горечью сказал он. «Это не понадобится. Мой клиент, возможно, согласится заплатить за нее, ну, скажем, $50,000. Так я позвоню? Это очень любезно с вашей стороны, сеньор Ренедел». На срочно проведенном совещании, ошеломленный новостью, совет директоров решил, что от подделки нужно избавиться любой ценой. Все пришли к соглашению, что благоразумнее всего будет избавиться от картины без шума, и чем быстрее, тем лучше. Мужчины в темных костюмах покидали кабинет молча. Никто не перебросился даже словом с Мачадой, который стоял, задыхаясь от стыда. В этот же день состоялась сделка. Генри Ренедел пошел в банк Испании, вернулся с выписанным чеком на 50 тысяч, и Еухинию Лукаса у Падилья передали ему, завернутого в непривлекающую внимание джутовую мешковину. «Совет директоров огорчится, если этот инцидент получит огласку», — деликатно заметил Мачадо. «Но я убежден, что ваш клиент — благородный человек». «Вы можете рассчитывать на это», — пообещал Ренедел. Покинув музей, Ренедел взял такси и поехал в жилой квартал на севере Мадрида. В одном из домов он поднялся по лестнице на 2-й этаж и постучал в дверь. Ему открыла Трейси. За ней стоял Цезарь Паретто. Трейси вопросительно посмотрела на Ренедела, тот усмехнулся. «Они не могли дождаться, когда сбудут ее с рук», — торжествовал Ренедел. Трейси крепко обняла его. «Входите». Паретто взял картину и положил на стол. «Сейчас вы увидите чудо, возвращение Гои к жизни». Он потянулся рукой за бутылочкой денатурированного спирта и открыл ее. Едкий запах мгновенно заполнил комнату. Паретто капнул несколько капель на кусочек ваты и очень нежно коснулся подписи Лукаса. Постепенно подпись Лукаса начала блекнуть. Под ней стояла подпись Гойи. Ренедел смотрел на нее с благоговейным трепетом. «Блестяще!» «Эта идея принадлежит миссис Уитни», — признался Горбун. Она спросила, возможно ли закрасить настоящую подпись художника фальшивой, а затем снова закрыть ее подлинным именем. А он узнал «Как можно это сделать?» — улыбнулась Трейси. Парета сказал скромно.